Я всегда имел в себе мужество остаться один на один со Вселенной. Возможно, вы хотели, чтобы я написал совсем не об этом. Вы читаете эти строки с нетерпением. Вы хотите знать, что произошло, как и большинство людей, которые презирают мысль и интересуются действием. Могу предположить, что вас не удивило и не шокировало известие о том, как я кричал, стоя в оконном проеме. Ведь вы зарабатываете себе на жизнь тем, что занимаетесь такими вот случаями. Вам, наверное, известны истории похуже, люди, считающие себя Наполеонами, валяющиеся в экскрементах и говорящие на языке, который лишь запутывает и скрывает правду. Я же, напротив, намереваюсь выражаться просто и ясно. Я хочу быть понятым. Все-таки я 13 лет проработал учителем-словесником, учил итальянскому и английскому, всегда стремился пробудить у учеников интерес, хоть это получалось довольно редко. А потом, как вам уже известно, у меня начались проблемы со слухом, и после довольно долгой борьбы и обследований у различных врачей мне удалось добиться серьезного отношения к моей болезни и выйти на пенсию раньше срока. Подозреваю, что это вы, конечно же, приписываете психическому расстройству. Поэтому хочу еще раз указать на то, что мои проблемы с ушными пробками и болями имеют вполне определенные физические причины. Изношенность и неправильная постановка опорно-челюстной системы и шейных позвонков, в результате которых, возможно, были защемлены нервы. Состояние усугубило стрессом. Таким образом, на что у меня неоднократно был повод указывать, нет причин подвергать сомнению правомерность моего преждевременного выхода на пенсию. Глава 4. Вам, наверное, кажется, что мне стоит написать о том, как Элла пришла в мою жизнь. Историю любви это не назовешь, но, думаю, вы от меня этого и не ждете. Началось все с того, что когда я впервые ее увидел, то подумал, будто она сумасшедшая или, во всяком случае, немного не в себе. Я сидел в парке Хага, на скамье возле лужайки, наблюдая за собаками, которые носились и играли на травке. Стоял октябрь, небо было прозрачным и ясным, и я наслаждался блаженным одиночеством, о котором только что написал. Все движения этих собак казались мне такими красивыми и совершенными, любоваться ими было так же приятно, как слушать музыку. Позднее Элла сказала, что я был таким грустным, по ее словам, именно поэтому она со мной и заговорила. Однако на самом деле я совсем не был грустным. Люди порой думают за других и строят всякие предположения, но я подозреваю, что нередко они глубоко ошибаются. Моим первым впечатлением от Эллы, как я уже написал, было то, что она странноватая. Она походила на стареющую хиппи. У нее были растрепанные волосы с проседью. К тому же она была безвкусно одета, бежевое пальто, какие-то шерстяные гольфы и грязные кроссовки. Все это вкупе с ее довольно навязчивыми манерами заставило меня насторожиться, когда она спросила, который час. Но она явно ничего не заметила и все пыталась вызвать меня на разговор. Человек я любезный, и, кроме того, мне стало ее немного жаль, поэтому я не смог просто так отшить ее. Она задала мне пару вопросов о собаках, и я ответил, поскольку тема эта мне хорошо знакома. Вдруг она уселась рядом со мной на скамью и спросила, не хочу ли я выпить кофе. У нее как раз с собой термос с двойной крышкой, то есть с двумя кружками.